Слева обратились к Лизе. Ему нравилось, как она на него смотрит. От этого рождалось ощущение, что он что-то значит. Почему-то с ней хотелось говорить, открыться. Он хотел опять с ней увидеться. Внизу, на наземной стоянке, Курт видел несколько автомобилей, стоявших там и сям. Штуки 3-4 всегда оставались ночью. То ли покупатели отправились куда-то в ночное заведение, то ли кто-то забыл, что приехал на машине, то ли кого-то увезли на скорой, кто их знает. Немного раньше Курт заметил свет в машине, которая стояла в дальнем углу, но потом, когда посмотрел еще раз, света не было. И он решил, что это был отблеск на мокром ветровом стекле. Но все-таки решил проверить. Может быть, кто-то спал в машине, а это не дозволялось. До машины было добрых минут 10 ходу. Недозволенная правилами зеленых дубов стоянка официально именовалась кемпингом. Курт считал, что продувная бетонная равнина не очень подходит для отдыха в выходные дни, но Даррен объяснил, что имеются в виду бродяги — рвань, лохи, гопники, бичи, бомжи, ирландцы, выродки, вонючая шваль, ворюги всех мастей приезжают, гадят на стоянке и обворовывают любой магазин, стоит только отвернуться. Вторыми в правилах после жеманно названных кемперами шли любители покататься на чужих машинах, веселые водители. Веселиться на ночной стоянке зеленых дубов никому не полагалось. Все безопасные платные стоянки в округе каждый вечер огораживались цепями и барьерами, и веселые гонщики вынуждены были носиться с опасностью для чужих жизней по узким улицам соседних микрорайонов. Кроме того, запрещалось скрытно находиться на территории центра. Сейчас Курт медленно шел по наземной стоянке к покинутым автомобилям. Брошенные ночью машины нагоняли на него грусть. Они обостряли ощущение одиночества и пустоты вокруг. Опять возникло прилипчивое чувство, что за ним следят, и он поежился. Подумал, ведет ли за ним камеру Гевин. Когда он направился к старой Фиесте в углу, ему показалось, что за пеленой дождя он увидел кого-то за рулем. Он чуть замедлил шаги. Там могла быть парочка, а мешать он никак не хотел. Лишь метрах в 10 от машины Курт разглядел шланг, тянувшийся от выхлопной трубы к законопаченному чем-то окну водителя, и тогда побежал, бессмысленно крича. Он увидел красное лицо мужчины и сразу понял, что тот мертв. Но все равно стучал и стучал в окно своим фонарем, пока не разбилось стекло, и потащил к себе голову человека, плача настоящими слезами впервые за много лет. И в это время затрещала рация, и голос Гевина сказал: «Это будет третий с тех пор, как мы открылись в 1983 году». Глава 30. Она так долго смотрела на слова, что они лишились смысла. Увлечения и интересы. Что это значит? Грамматически это даже не было вопросом. Только 5-сантиметровый пробел под словами давал тебе понять, что они требуют ответа. Она могла написать в ответ что-нибудь такое же неопределенное «хорошо» или «привет» или «да». Загадка. Ясно же, что у нее нет ни интересов, ни увлечений. Она дежурный администратор. Но пустые 5 сантиметров, они как будто предполагали и рассчитывали, что у тебя есть жизнь помимо работы. Это была ловушка. Но штука в том, с этими ловушками, что надо еще делать вид, будто не понимаешь, что они ловушки.